Моя мысль за одно мгновение преодолела ветхого Семена Левитана и стала необычайно свободной и сильной, как всегда бывало перед встречей с неизъяснимым. Я вспомнил, что в исламской мистической поэзии опьянение было метафорой духовного экстаза, и подумал, что никому в те дни не приходило в голову шить Джалаладдину Руми пропаганду запрещенных шариатом веществ или экстремизм, потому что в традиционных обществах чиновник был поэтом и воином, а не российским уклюжим вором, постоянно стремящимся поднять как можно больше вони, чтобы скрыть свое воровство. А потом эти удивительные слова, как мотылек лети в сердце сердец, дошли, наконец, до корня моего ума и обрели надо мной полную власть. И, как и раньше, мне не оставалось ничего, кроме как стать таким мотыльком самому. Сначала я не понимал, куда мне лететь. А потом я то ли услышал, то ли просто вспомнил строчку из Саади: «Бог — это лампа ламп». И тут же лампа ламп послала мне свой луч, и я понял, где она находится и что собой представляет. Это было еще одно из открывшихся мне лиц, которых, как я уже знал, существовало бесчетное количество. При каждой новой встрече можно было видеть неизъяснимого иначе, чем прежде, хоть он всегда оставался одним и тем же. Этот новый лик был особенно невыразимо прекрасен и в то же время грозен. Постараюсь сказать о нем несколько слов. Когда видишь на бумаге подобные обороты «ламп-ламп», «сердце-сердец», кажется, что это просто механический прием восточной поэзии, одна из тех особенностей, которые делают ее немного приторной. Но это совсем не так. В таком повторении огромный смысл. «Лампа-ламп» означает, во-первых, множество ламп, слившихся в один источник света. А во-вторых, это значит, что среди них есть такая лампа, которая светит всем остальным, как если бы они были не светом, а тьмой. А сердце сердец... Кажется, я уже говорил, что Бог — это и один, и много, и противоречия здесь нет. Можно увидеть его как неизреченную любовь, а можно как созвездие ярко горящих сердец, сжигающих себя, чтобы осветить холодную тьму небытия и создать видимую нами Вселенную. И тогда труд Бога видится не как игра, а как бесконечной высоты подвиг. И быть рядом с ним, и видеть его в этой непостижимой битве может лишь столь высокое сердце, которое готово гореть рядом с Божьим. Поэтому Руми и говорит лицом в огонь, ибо миг единения не только сладостен, но и страшен, и требует от ищущей души великой отваги. И вот когда, подобно опьяненному мотыльку, я уже влетал в это пламя, ожидая, что сердце сердец вот-вот ударит в моей груди, я почувствовал укол в ягодицу. Он был почти безболезненным, словно меня укусил комар. Но этот укол напомнил мне, что у меня есть тело, которое обычно убирала депривационная камера. А носящему кожаные одежды смертного уже нельзя было войти в тот чертог, на пороге которого я стоял. Я понял, что не смогу теперь слиться с сердцем сердец. Но я по-прежнему отчетливо видел лампу ламп. И вдруг в моем сознании вонючей бомбой взорвался тот самый радиобас, который когда-то прочел мне стихотворение Державина про Бога. Он был все так же безмерно жирен, самоуверен и нагл, и этот бас возгласил: «Когда я в бурном море плавал, и мой корабль пошел ко дну, я так воззвал: Отец мой, дьявол, спаси, помилуй, я тону. Не дай погибнуть раньше срока душе озлобленной моей. Я власти темного порока отдам остаток черных дней». Перед тем, как на меня обрушился темный шквал заключенного в этих словах смысла, я успел задаться вопросом, почему Добросвет опять запустил мне в черепную коробку этого радиопридурка? И что это, простое совпадение или безжалостный расчет? Но затем это перестало меня волновать, потому что слова «спаси, помилуй, я тону» вместе с легким зудом в уколотой ягодице вдруг отчетливо обрисовали мне мою действительную ситуацию. Я плыл в Черном море сверх соленой воды, и мой корабль действительно шел ко дну, поскольку вся эта история приближалась к развязке, сулившей мало хорошего. Воистину, Бог мог разве что согреть своим огнем мою душу, и то только на те минуты, когда меня поднимал в его разреженные высоты квасок добросвета. Но спасти мое плавающее в темных водах тело мог один только дьявол.